Алло, Валентин Тронов. Это вам звонит из ЖЭКа. Пошел к ебаной матери, сука рваная, блядь! Я звоню. Подождите. Пошли нахуй! Не, ну вы заказывали на замену пол. Алло, Валентин Тронов, вам звонит из ЖЭКа. Меня зовут... Насчет чего? А меня зовут Василий. Вот мы звоним по поводу того, что вы у нас заказывали замену труб. Каких труб? Ржавых. Каких ржавых? А, ну, говорят, у вас трубы заржавели. Нам две... Трубу мне уже поменяли недавно, блядь. Да? А вы еще у нас заказали... Блин.